Среда, 26 марта 1975 года, утро, Первомайск, улица Одесская. Ночь выдалась необычайно теплой, а батареи грели по-прежнему, хотя кно растворяй. Не выдержав, я завесил радиатор верблюжьим одеялом, а сам накрылся простыней и канул в сон. Двумя часами позже проснулся от холода, кисло обругав коммунальщиков, отнял у батареи одеяло. Пригревшись, поморгал сонно, но беспокойные мысли мешали спать, тикали крошечными будильниками. Самой назойливой была думка об Алане и его ребятишках, а самый пугающий — чего уж там. Я заказал Збига Бжезинского. Это именно так называется. Протерев глаза, сложил руки под головой и уставился в потолок, словно в белый экран. По нему время от времени скользили лучи фар с улицы, а если присмотреться, то в уголке над дверью появлялся и пропадал слабенький отсвет мигающего светофора, переключенного на желтый. Издалека донесся басовитый гудок тепловоза. 5:00, пассажирский, Одесса, Москва. Поворочившись, я лег на бок и подложил под щеку ладонь. Все равно не заснуть. Ну и ладно, каникулы еще не кончились. Особо я не переживал по поводу заказа. С самого начала знал, на что подписываюсь, когда залезал в Т-капсулу. Без крови не обойтись, и я уже кое-кому пустил красную жижицу. Надо будет еще пролью, никудышный из меня христианин. Большая недостача кротости и смирения. Не жалею я врагов и не прощаю им. Если разобраться по-хорошему, то меня иное тревожит. Удалось ли Алану задуманное? Не пострадал ли кто из его группы, ведь как бы свои? С этой мыслью и заснул. Снилось мне, что я пробираюсь в какой-то аэропорт. Вот просто жажду улететь куда-то за границу. И Боинг белеет за огромным стеклом, и в кассу очереди нет. Я достаю бумажник, роюсь в нем. Какие-то потертые чеки, мятые салфетки. А денег нет. От слова совсем. Встав, я долго умывался холодной водой, чтобы освежиться, растворить вялость. И юный организм быстро набрал тонус. Настя уже ускакала, оставив на столе записку, а на плите яичницу с поджаристыми кусочками докторской, еще теплую. Включив радио на полную громкость, я слопал завтрак, не мастясь на стул. Возбуждение, как пружина, мешало усидеть. Последние известия на волне маяка я прослушал очень внимательно, но ничего о судьбе профессора Бжезинского, доктора философии, директора трехсторонней комиссии и прочее, и прочее, и прочее узнать не удалось. С тем я и убыл на Одесскую, к тете Клаве. Она звонила вчера, просила помочь ей прибраться на чердаке. Женщина она простая, добрая и очень скромная. Я всегда представлял ее суетливой хозяюшкой, улучшенным вариантом Фрекенбок. И до чего же поражен был, обнаружив в тетиной шкатулке 2 ордена Красного Знамени и орден Ленина. Давала тетя жару немцам с румынами. И в тыл хаживала, и подпольщиков поднимала. Конечно, я согласился помочь. Самому интересно зарыться в чердачные завалы. Представляю, какой там слежался культурный слой. Дом у тети Клавы большой, старый, 80 врастает в землю. Да и стены его из праха. Их выкладывали глиной, замешанной на соломе. Без крыши, без штукатурки такое сооружение растает под дождем, поползет вязким месивом. Приставив лестницу, я храбро полез к чердачному окну, а тетя заохала, комкая передник. «Ты там поосторожнее, Мишка! Не равен час провалишься!» «Да я по доскам, тетя Клав, они крепкие!» На чердаке пряталась холодная ночь. Темно было и зябко. Пахло пылью и старой бумагой. Ну еще бы! Целые кипы старых газет. О, а это что такое? Я взял в руки школьную тетрадь. Ученицы 7 Б Лидии Лоскутовой. Так это же мамина! Ничего себе! Мама-семиклассница старательно выводила слова перьевой ручкой, учась советской каллиграфии. Слово «идти» тогда писали по-другому. «Идти». А Рогатенького обозначали через «о». Черт! Троечка, однако, за диктант. Ай-яй-яй, Лидочка. Но мы никому не скажем. Хмыкая и улыбаясь, я спустил на землю кучу макулатуры, а еще через час разгрузил чердак от хлама. Здесь даже старинный фонарь отыскался, граненый будто. Тяжелый, зараза. Позеленевший медный таз, облупившийся корпус телевизора КВН с пустой круглой линзой перед крошечным экраном, рассохшиеся деревянные санки, примусы, кирогазы, здоровенная макитра, когда-то в ней растирали мак точеным пестом макогоном, готовили кутью из вареных зерен пшеницы. Зерно, помню, невкусное было, зато маковое молочко очень даже. Тетя Клава пекла коржи, ломала их на куски и заливала маковым молоком. Так это блюдо и звалось — коржи с маком. Неожиданно в темном углу что-то жалобно звякнуло, словно позвало. Поднырнув под стропила, вглядевшись, я присвистнул и поздравил себя с удачной находкой. Молодец, что не поленился прийти, тимуровец юный. И тете помог, и разжился кое-чем. Я выволок позванивавшую находку на свет. Это была пишущая машинка «Ундервуд Универсал» выпуска 1934 года. 4 ряда клавиш, русский шрифт. Все разболтано. Винтики с пружинками посыпались. Зато резиновый валик как новый, словно и не сох 40 лет кряду. «Замечательно», — прошептал я, — «то, что надо». За день до каникул я отправил Андропову 3-ю по счету кассету. Сделал закладку и бодро пошагал к телефону-автомату. И тут меня накрыло. Навалился томительный, выматывающий страх из тех, что приходит во сне, когда шагаешь в пустоту. До меня вдруг дошло, что идея отправлять инфу в аудиозаписи не столь блистательна, как мне показалось вначале. Да, голос не узнать. Вот только как сообщить о закладке? Звонком с телефона автомата. А разве ты невидимка, Хиллер? Проще всего отправить письмо. Вот только я не смогу изменить почерк. Хоть задом наперед строчи, специалист все равно узнает, чьей рукой выписаны каракули. Да и взять под наблюдение почтовые ящики — это первое, что решат чекисты. Ах, как я гордился своим изобретением записывать инфу через преобразователь. А простенькая мысль о том, что наблюдать и за телефонными будками несложно, как-то вот не посетила мою умную голову. «Ундервуд мне в помощь. Образцы текста с этой допотопной машинки вряд ли имеются в КГБшной картотеке. Напечатаю, что надо, сниму папиным зорким, проявлю пленку, нарежу и отправлю по почте Юрию Владимировичу. 3-4 письма опущу без особых приключений, а дальше видно будет». «Теть Клава!» — бодро позвал я, спустившись на грешную землю. «Все, чисто!» «Ой, спасибочки, Мишка!» — отозвалась тетя из окна. «Ну, пошел я». «Подожди, подожди», — засуетилась родственница героиня. «Сейчас я пирожочков соберу. Горячий еще». «А с чем?» — притормозил я. «С капусточкой, с тыквочкой». «С тыквочкой?» — я заинтересованно повел носом, укладывая в картонный ящик дребезжащий Ундервуд. «Тогда точно задержусь». 5 минут спустя я трескал плацинды с тыквой, запивая эту вкуснятину чаем из огромной глиняной кружки. А тетя Клава с умилением посматривала на племянничка. «Начинка что надо!» — нахваливал я тетину выпечку. «Сладенькая!» — облизнулся. «И с остринкой!» «А это я ее перчиком!» Старенькая радиоточка «Балтика» исправно голосила под аккомпанемент духовых и струнных, а после пропикали сигналы точного времени, и диктор принялся бойко зачитывать новости. Американские газеты снова муссируют слухи о руке Москвы в деле об убийстве Збигнева Бжезинского. Этот пещерный антисоветчик был застрелен из револьвера в маленьком городке на восточном побережье США. Агенты ФБР ведут тщательное расследование. Я замер с набитым ртом, держа кружку на весу. Это таки произошло. Покритиковав правящие круги Америки и продажную прессу, радио переключилось на события в Эфиопии, а я отмер. Доживал и хорошо откусил от пирожка с тыквочкой. Надеюсь, агенты ФБР не нападут на след парней Алана. «Удачи вам, ребята!» — поднял я кружку с чаем. «За вас!» Среда. 2 апреля 1975 года. День. Москва. Старая площадь. Со вздохом отложив карандаш, Суслов убрал черновик в стол. Его внимание требовали документы, чей ворох ежедневно шуршал по всем этажам ЦК, мигрируя, словно огромный косяк сушеной рыбы. Текучка. Перебрав, перетасовав бумаги, Михаил Сергеевич отложил их в сторону, раскрыв секретный отчет Пельше. «Опять Арвид Янович на Юру ябедничает», — усмехнулся Суслов, зачитав первую страницу. «Прекращена секретная операция. Источник ценной информации не раскрыт. Политбюро не поставлено в известность». Вздохнув, Михаил Андреевич закрыл отчет и снял трубку телефона с гербом СССР. Длинный и тонкий палец нетерпеливо набрал номер. «Алло! Здравствуй, Юра!» — заговорил Суслов. «Тут на тебя Пельше бочку катит. Скрываешь от нас важный источник информации, «Михаил Андреевич», — донесла трубка напряженный голос Андропова, — «это не тема для разговора даже по вертушке. Я подъеду?» «Жду через полчаса», — кивнул главный идеолог, повеселев. «Еще 30 минут можно уделить писанине». Черный ЗИЛ выкатился в одиночестве, без машин сопровождения, а Юрий Владимирович присел на откидное кресло, неотрывно глядя в окно. Ему даже думать не хотелось, о чем выйдет разговор с Сусловым. Он уже работал под началом Михаила Андреевича, натерпелся тогда. А что его ждет теперь? Если Пельше что-то пронюхал и сообщил Суслову, то можно ждать неприятностей. Больших неприятностей. С тяжелым сердцем Андропов покинул машину, проехавшую во внутренний дворик здания ЦК КПСС. «Старина Аврелий был прав», — подумал он со слабой улыбкой. «Делай, что должен, будет, что суждено». «Ну и ладно». Председатель КГБ прошел к нужному лифту, показав сотруднику девятки служебное удостоверение, где стоял особый штамп. Без него на священный пятый этаж не допускали даже сотрудников аппарата ЦК. Поднявшись на пятый, Юрий Владимирович прошел еще одну проверку и зашагал к кабинету номер 2. В приемной его встретил Гаврилов. «Здравствуйте, Степан Петрович», — слегка поклонился председатель КГБ. «Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Владимирович», — заулыбался Гаврилов, принимая шапку и пальто. «Позвольте шарфик». «Ага. Входите, входите. Вас ждут». Андропов вошел и прикрыл за собой дверь. В Сусловском кабинете было очень тепло, чисто и пусто. Ничего лишнего. Его хозяин сидел за столом, горбясь над рукописью с карандашом в руке, и был так увлечен, что не сразу заметил посетителя, сосредоточенно шевеля губами и водя взглядом по строчкам. Юрий Владимирович неуверенно сделал шаг, и Суслов оторвался от бумаг. «А, Юра!» Отчего-то смутившись, Михаил Андреевич суетливо собрал исписанные листы и сложил в красную папку. «Присаживайся. Так что ты там скрываешь от политбюро?» Андропов оставался серьезен, и легкая улыбка Суслова подтаяла. В глазах за сильными очками завиднелся колючий блеск. «Что-то серьезное?» «Очень», — глухо бросил председатель КГБ. «Что именно вам сообщил Пельше?» Хозяин кабинета молча протянул отчет председателя КПК. Юрий Владимирович удивился подобному доверию, но виду не подал. Быстро ознакомившись с бумагой, пестрящей грозными печатями, он вернул документ. Феноменальная память Андропова удерживала огромные тексты, тысячи лиц и сотни событий во всех чертах и подробностях. Подумав, председатель КГБ достал из дипломата несколько страниц, отпечатанных на машинке. Штампы, что пятнали их, и вовсе пугали высшим уровнем секретности. Придержав полупрозрачные листки в руке, словно жалея с ними расставаться, Андропов суховато сказал: «Арвид Янович не совсем прав. Операция, о которой речь, не прекращена. Она свернута и засекречена. Но по той же теме начата новая операция, доступ к документам которой строго ограничен. Кодовое название у нее — «Ностромо».» Юрий Владимирович улыбнулся уголком рта. Его слабость. Любит он называть миссии красиво. «Ностромо?» — сморщил лоб Суслов. «Что-то такое было, по-моему, у Конрада. Или это... производная от Нострадамус. Второе ближе к истине», — кивнул председатель КГБ, коротко вздохнул и заговорил ровным голосом, словно погружаясь в холодную воду. «Михаил Андреевич, мы вышли на источник информации о будущих событиях, но это не прогнозы и не предсказания, а четкие факты». «И какова точность этих фактов?» Откинулся на спинку кресла главный идеолог. 100%. «Вот, ознакомьтесь для зачина». Андропов протянул листки в стиле алаверды, Здесь список уже подтвержденных событий». Суслов вчитался, и брови у него полезли еще выше. «Там много лишнего», — пояснил Юрий Владимирович. «Вроде счета спортивной игры. Это, по выражению самого Настромо, проверочные сообщения. Мы их получали за неделю до самих происшествий и могли затем убедиться в достоверности переданной информации». «Ах, вот как. Стало быть, у вас с этим Нострадамусом полное взаимопонимание?» «К сожалению, нет». Андропов огорченно покачал головой. «Мы до сих пор не смогли установить его личность. Откровенно говоря, можно было бы форсировать поиски, но мне очень не хочется утратить доверие Настрому. Он наш, советский, очень переживает за СССР. В феврале он прислал аудиокассету с записью и с просьбой оставить его в покое, не мешать жить, как все. Мы пошли ему навстречу, и в марте получили от него еще две кассеты. Информации море, и она такого рода, что в неумелых или нечистых руках способна натворить немало бед. Но вот если использовать дарованные нам знания во благо, Советский Союз способен резко продвинуться вперед сразу по нескольким азимутам. В науке, в экономике, в политике. Мы могли бы совершить самый настоящий большой скачок. Есть информация и другого, неприятного рода». Председатель КГБ достал еще несколько листков, подержал в руке, будто не решаясь, и протянул Суслову. Тот, погруженный в чтение, мельком глянул на новую порцию бумаг, пробормотал. «Хлопковое дело? Интересно». И снова, придерживая очки на лбу, впился глазами в текст особой государственной важности. Андропов в эти минуты, переполненный сдержанным напряжением, отдыхал. Легче дышится, когда груз ответственности делишь с кем-то еще. Он даже не предполагал, что решится передать на вычетку Суслову столь тяжелые материалы, способные утянуть на дно секретоносителя любого уровня. Но Михаил Андреевич в самом деле изменился. Душевнее стал, что ли, живее. Бездушный робот, изрекавший трижды проверенные истины, от коих ни уму, ни сердцу, внезапно очеловечился. «Юра», — Суслов опасливо отодвинул от себя прочитанное, — «тут все правда». «От первого до последнего слова», — сдержанно покивал председатель КГБ. «Весь месяц живем в авральном режиме. Проверяем и перепроверяем каждый фактик. Одних изменников Родины арестовано сколько?» Михаил Андреевич облокотился на стол, сцепил пальцы и уложил на них подбородок. «Брежневу ты ничего не докладывал», — невнятно проговорил он. Визитер покачал головой. «И не надо», — потянулся хозяин, устав от долгого сидения. «Я сам ознакомлю Леонида Ильича с фактиками. Рад?» «Честно говоря, да», — сконфуженно выдавил Юрий Владимирович. Суслов кивнул. «Только с хлопковым делом разберись сам», — жестко сказал он. «Понял? И чтобы никаких контактов в Ташкенте. Пошли туда разведгруппу из проверенных товарищей. Забрось как будто в тыл противника». «Без как будто. Все эти Адыловы и Рашидовы — наши противники, наши враги. Вот и действуйте, как на вражеской территории, без оглядки. Задача проста — посадить или расстрелять тех, кто учинил все эти безобразия. Но чтобы главари и заказчики не отделались легким испугом, сдав исполнителей, сажать будем всех, невзирая на чины и звания. Задача ясна, товарищ Андропов?» «Так точно, товарищ Суслов», — отчеканил председатель КГБ, не находя ничего смешного в форме своего обращения. В 5:59 Михаил Андреевич встал из-за стола. Документы по теме Настромо легли в верхнее отделение сейфа. Наклонившись, Суслов бережно взял с нижней полки бутылку из-под оксамита и посмотрел на свет. Эликсира оставалось чуть больше стакана. Вздохнув, Михаил Андреевич спрятал бутылку обратно и запер сейф. «Не жадничай», — улыбнулся он, покидая кабинет. «Ты и так почти все выдал».